Глава третья. Дневник Джонатана Харкера. Продолжение. Когда я убедился, что нахожусь в плену, меня охватило бешенство. Я стал стремительно спускаться и подниматься по лестницам, пробуя каждую дверь, высовываясь в каждое окно, какое только мне попадалось по пути. Но вскоре сознание полной беспомощности заглушило все остальные чувства. Когда позднее я припоминал свое тогдашнее состояние, то оно показалось мне близким к сумасшествию, так как я вел себя словно крыса в мышеловке. Когда же я пришел к выводу, что положение мое безнадежно, то стал хладнокровно. Столь хладнокровно я не делал еще ничего в своей жизни, обдумывать, как лучше всего выйти из создавшегося положения. Я и теперь еще думаю об этом, и до сих пор не пришел еще ни к какому решению. Мне ясно только то, что нет никакого смысла сообщать графу о моих мыслях. Он ведь отлично знает, что я пленник. А так как он сам это устроил и, без сомнения, имеет на то свои причины, то лишь солжет мне, если я откровенно поведаю ему свои мысли. Насколько я понимаю, единственный выход — хранить свои догадки и страхи при себе и наблюдать. Знаю, или я как ребенок дал себя обмануть собственным страхом, или я в отчаянно сложном положении. Если со мной приключилось последнее, то я нуждаюсь и буду нуждаться в том, чтобы сохранить всю ясность мышления. Едва я успел прийти к такому заключению, как услышал, что хлопнула большая входная дверь внизу. Я понял, что граф вернулся. Так как он не прошел в библиотеку, то я на цыпочках направился в свою комнату и застал там графа, приготовлявшего мне постель. Это было странно, но только подтвердило мое предположение, что в этом доме совсем нет прислуги. Когда же позже я заметил сквозь щели в дверях столовой графа, накрывающего на стол, то окончательно убедился в правильности своих предположений. Раз он сам выполняет обязанности челяди, это уже явное доказательство того, что больше выполнять их некому. Этот вывод меня испугал, так как если тут в замке нет больше никого, то значит граф сам был кучером кареты, которая привезла меня сюда. Это ужасная мысль, ведь если это так, что же означает его способность усмирять волков одним движением руки, как делал он в ночь моего приезда в замок? Почему все люди и в Бистрице, и в Дилижансе так за меня боялись? Что означали подаренные мне распятие, чеснок, шиповник и рябина? Да благословит Господь ту добрую, милую старушку, которая повесила мне крест на шею каждый раз, когда я до него дотрагиваюсь, я чувствую отраду и новую силу. Как странно, что именно то, к чему я привык, относиться враждебно, на что я привык смотреть, как на идолопоклонство, в дни одиночества и тревоги, является моей единственной помощью и утешением. Заключено ли нечто в нем самом, или он лишь посредник, вещественный помощник для передачи приязни и утешения? Когда-нибудь, если удастся, я должен изучить этот вопрос и постараться для себя что-то решить. Сейчас же я должен узнать все относительно графа Дракулы, так как только это может помочь мне отыскать разгадку. Сегодня же вечером я постараюсь заставить его рассказать о себе, если только мне удастся перевести разговор на эту тему. Но мне придется быть притом очень осторожным, дабы не возбудить его подозрений. Полночь. У меня был долгий разговор с графом. Я задал ему несколько вопросов, касающихся Трансильвании, и он живо и горячо заговорил на эту тему. Он с таким оживлением говорил о событиях, о народах и, в особенности, о битвах, будто сам присутствовал всюду.